Глава 10. Три маленьких тела. Дальний свет фар рассекал ночную тьму, выхватывая из темноты асфальтовую ленту шоссе и смутный серо-черный горизонт. Внезапно машина подскочила на выбоине, сидевшего на заднем сиденье непристегнутого Пеллегрини подбросила вверх. «Эй, амазонка, не гони так, тут тебе не Франция!» — заговорил он недовольно. «Или ты думаешь, ты Жанна д'Арк, а я епископ Кошон, и хочешь отправить меня к правцам?» «Пристегнись, епископ», — коротко отвечала Иришка, управлявшая машиной. «Пристегнись, а то правоцы ждут не дождутся, когда ты к ним припожалуешь». Сеньор комиссарио отвечал, что настоящий мужчина любит риск и никогда не пристегивается, вот разве что дорожная полиция появится на горизонте. Но сейчас ночь, полиция вряд ли появится, так что пристегиваться он не будет, тем более ремень стесняет его свободу. А для итальянца свобода дороже пиццы. Впрочем, госпожа французский Ажан уже не слушала его. «Хорошая идея обратиться в органы опеки», — сказала она Волину, сидевшему рядом. «Так бы мы черт знает сколько еще рыскали в поисках детей». После перепалки с Серджио она не перешла на русский, так что сеньор суверинтенденте все понял и недовольно засопел. Между прочим, его собственная идея с телефонами ничуть не хуже. «Отличная идея», — согласился Волин. «Вот только никакого отношения к действительности не имеет». Но Серджио стоял на своем. Если бы Тотце был поумнее, он поступил бы именно так, как думал он, Пеллегрини, и тогда бы они легко отыскали детей по сигналу смартфонов. — Хватит ругаться, парни, — примирительно сказала Иришка. — Главный результат. — Далеко до места, — обиженно осведомился суверинтенденте. — Судя по навигатору, будем минут через 10. Так оно и вышло. Частный дом светло-зеленого цвета, скрывавшийся за резной железной оградой, в темноте походил на небольшую осажденную крепость. Вот только, похоже, защитники эту крепость покинули или просто спали беспробудным сном. Выйдя из машины, они отыскали рядом с калиткой звонок и стали звонить в дверь. Ответом им было молчание. — Не открывают, — заметил комиссарио. — Не хотят. Попрятались, как тараканы. — Придется нарушить неприкосновенность частной собственности, — сказал старший следователь и первым полез через ограду, которая словно нарочно была сделана так, чтобы через нее легко было лазить туда и сюда. — Эй-эй-эй! — возмутился Пеллегрини. — Совсем обалдел? Тут тебе не Россия и не Франция даже! — добавил он, видя, что следом за русским через ограду полезла и Нини. — Стой на стреме, — велел ему старший следователь. — Появится полиция, стреляй! Суверинтендент изумился. «Стрелять в полицию? Да он сам полиция!» «Нет, они точно спятили. Они подведут его под монастырь. Скузи, рогаци, но он не намерен просто стоять и глядеть на подобное беззаконие». И Серджио тоже полез через ограду следом за коллегами. Спустя полминуты они все втроем стояли перед входной дверью. «Будем ломать?» — спросил Волин у Иришки. Тут суверинтендент взбунтовался. «Ломать? С какой стати? В доме никого нет, это же ясно, как божий день. Тотце опередил их. Он приехал и увез всех детей». Однако Волин не слушал Пеллегрини. Сопровождаемый Иришкой он шел вдоль окон, освещая телефонным фонарем внутренности дома. Всюду было пусто, но возле третьего окна они замерли. «Женщина», — сказала Иришка. «Спит?» — спросил Серджио, с любопытством заглядывая в окно. «Возможно», — кивнула мадемуазель Ажан. Старший следователь постучал в окно. Стучал он громко, настойчиво, но никакого видимого эффекта стук его не произвел. «Подбавь к света», — попросила Иришка. Волин включил фонарь на максимум. Стало видно, что женщина в комнате лежит лицом вверх, рука ее безжизненно свесилась к полу, а глаза открыты и неподвижны. «Ого!» — заметил сеньор комиссарио. «Похоже, еще один труп. Будем ломать дверь?» Волин покачал головой. «Никаких дверей. Надо вызывать полицию». Местная полиция была на месте уже через 10 минут. Еще через четверть часа к ним вышел судмедэксперт. «Мертва», — отвечал он на вопросительный взгляд Пеллегрини. «Видимо, отравлена. По внешним признакам какой-то сильный нейротоксин. Подробности после вскрытия», — заговорила рация у начальника группы. Серджио навострил уши и переменился в лице. Иришка посмотрела на него вопросительно. — Что там такое? — Тссс! — шепнул суверинтендент. — Похоже, наш сюжет. — По коням, рогатцы! Пока они неслись по ночному шоссе, Иришка пытала Серджио, что же все-таки случилось. Тот загадочно отмалчивался, но когда на него надавил уже и Волин, огрызнулся. — Скоро сами все увидите. При этом лицо у него сделалось весьма мрачным. Подобное поведение было так не похоже на обычную экспрессивную манеру Пеллегрини, что Иришка и Волин наконец оставили его в покое. Вскоре действительно они увидели стоявший на обочине черно-серый микроавтобус. Рядом с ним расположилась полицейская машина. Объехав минивэн, Иришка припарковалась чуть впереди. Пеллегрини немедленно вылез из автомобиля и направился к сержанту Карабинеров, а госпожа Ажан вместе с Волиным двинулась к автобусу. Рядом с ним они увидели неподвижно лежащее тело. Что-то в фигуре человека показалось им знакомым. Старший следователь вытащил смартфон, включил фонарик и вздрогнул. Нет, лица покойника он не узнал, однако тело. Правая рука была знакома и изогнута, словно ее жесточайшим образом сломали. Но страшнее всего была не рука, а живот мертвеца, раздувшийся, пухлый. — Не смотри, — сказал Волин, пытаясь загородить тело. Но было поздно. — Студень, — онемевшими губами выговорила Иришка. Старший следователь хотел что-то сказать, но только рукой махнул досадливо. — Чертов комиссарио мог хотя бы предупредить! Он оглянулся на Серджио, который говорил о чем-то с сержантом. Комиссарио перехватил его взгляд и замахал рукой куда-то вперед, в сторону минивэна, рядом с которым они стояли. Видя, что Волин его не понимает, Пеллегрини крикнул по-французски. — Машина! Глянь, что внутри! Что ж, он глянет, почему нет? Его уже ничем не удивить. — Погоди, — сказала Иришка, — идем вместе. — Вместе так вместе. Увы, это была вторая ошибка Волина. Извиняет его только то, что он никак не мог предположить, что они увидят спустя минуту. Волин с Иришкой обошли минивэн. Задние двери его были прикрыты, но не заперты. Старший следователь решительно открыл одну створку и замер. Небольшой кузов был освещен изнутри слабой лампочкой. Рассеянный свет, падавший сверху, озарял чудовищную картину. На сиденьях автобуса, запрокинув головы и глядя незрячими глазами вверх, лежали три детских тела. Двое постарше были мальчишками, а самая маленькая была девочкой. Они лежали совершенно неподвижно. Лежали так, что не оставалось никаких сомнений в том, что все они мертвы. — Нет, — тихо сказала Ирина. — Нет, это невозможно. Этого просто не может быть. Она отвернулась и спрятала лицо на груди у Волина. Тот прижал ее к себе и машинально гладил по волосам. Появился Серджио. Его круглое лицо было печальным. — Вот так-то, ребята, — сказал он негромко. — Вот так. И умолк. Окоченевшие дети лежали недвижимо. Где-то за горизонтом начало вставать солнце. Наступало утро. Утро для всех. Кроме трех детей, для которых не будет уже ни утра, ни дня, ни вечера, а только бесконечная ночь. Иришка вздрагивала, не отнимая лица от волинской рубашки, которая сделалась совершенно мокрой. — Я не могу больше, увези меня отсюда, — прошептала она. — Я не выдержу этого, не выдержу. Да, надо было увозить ее. Все равно они уже ничем не помогут. Однако какое-то странное чувство свербило, раздражало, не давало Волину покоя. Что-то тут определенно было не так. Но что? Что? Внезапно старший следователь повернул голову к Пеллегрини. — Позови сержанта, — сказал он. — Зачем? — поднял брови совринтенденте. — Позови, — повторил Волин, словно стал вдруг эхом себя самого. Пеллегрини повиновался. Через полминуты явился хмурый сержант. — Скажите, вы тут ничего не трогали? — спросил его старший следователь. Тот покачал головой. — Ничего. — Совсем ничего, — настаивал Волин. — Совсем ничего, только открыли двери минивэна. — Значит, вентиляционное отверстие в кузове вы не открывали и тел не трогали, — задумчиво сказал старший следователь. — Аресто, что ты хочешь сказать? — не выдержал Пеллегрини. — Я хочу сказать, что дети, может быть, не умерли, — отвечал Волин решительно. — Они могут быть живы, понимаешь? Иришка подняла на него заплаканное лицо и глядела теперь с какой-то безумной надеждой. Суверинтендент же смотрел на него, как на сумасшедшего. — Что ты говоришь, Аресто? — сказал он печально. — Тот убил сначала воспитательницу, потом отравил детей и вывез их трупы из дома. По дороге он, видимо, решил убрать и того парня, это Чезаре, он работал у Тотца охранником. Но Волин уже не слушал Серджио. Он наклонился к телу светловолосого мальчишки лет 10, взял его за руку, стал нащупывать пульс. Он сошел с ума от горя, — грустно сказал Пеллегрини сержанту. — Эти русские такие впечатлительные. — Зеркало! — крикнул Волин. — Дайте зеркало! Дрожащими руками Иришка вытащила из сумочки пудреницу, протянула Аресту. Тот схватил ее, раскрыл, приложил зеркало ко рту ребенка, держал. Томительно, словно удары сердца отсчитывали свой ход секунды. Волин отнял зеркальце от лица мальчишки, посмотрел на легкий туман, которым покрылась серебристая поверхность. Лицо его просветлело. — Сержант! — крикнул он. — Вызывайте скорую помощь! Похоже, они еще живы! Вставшее над горизонтом солнце заливало мир ослепительными лучами. Рено Иришки мчалось по шоссе, словно выпущенное из лука стрела. — Да, жаркий был денечек! — Серджио довольно потер руки и радостно засмеялся. — Но сегодня, похоже, тоже мерзнуть не придется. Правда, не мешало бы прикорнуть на часок-другой. Вы, русские, сделаны из железа. Вы, наверное, вообще никогда не отдыхаете. А бедный итальянец нуждается в здоровом и регулярном сне. У Иришки, сидевшей за рулем, на глазах выступили слезы. — Что с тобой, Нини? — всполошился Пеллегрини. — Тебе плохо? — Нет, — сказала она, шмыгая носом. — Это я от радости. Волин бросил на нее быстрый взгляд, спросил осторожно, может, ему лучше сесть за руль, а то, наверное, она устала. — Ничего, — отвечала Иришка, — как-нибудь справлюсь. Суверинтенденте довольно кивал. — Она справится. Русские сделаны из железа. А Нини — настоящая русская, хоть и французский ажан. — Скажи лучше, как ты понял, что они живы? Иришка кусала губы. Ночной кошмар развеялся, ей хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Волин пожал плечами. — В общем-то, это было довольно просто. — Конечно, просто, — перебил его Серджо. — Проще простого. Эти дети приносят своему хозяину деньги, зачем же он будет их убивать? Логика, Нини, простая логика. Волин заметил, что он не так силен в логике, как сеньор комиссарио. Он исходил из того, что видели его глаза. Во-первых, вентиляция в заднем отсеке минивэна была включена. Следовательно, Тотси заботился о том, чтобы дети во время перевозки не задохнулись. Если бы они были трупами, зачем нужна была вентиляция? — Может быть, ее включили раньше, а потом так и оставили, — пожал плечами суверинтенденте. — Второе, — продолжил Волин. — Тела детей не просто побросали в кузов, они сидели на креслах, в удобных позах и были пристегнуты. Едва ли трупы стали бы раскладывать так тщательно. — Он аккуратист, наш сеньор Романо. Он художник и эстет. Серджио снова не утерпел, чтобы не вставить словечко. Ему было бы неприятно, если бы дети, которых он так любил, и на которых, может быть, заработал кучу денег, были бы навалены, как дрова. — И, наконец, в-третьих, — сказал Волин, не обращая внимания на болтовню Пеллегрини. Тотси даже не попытался прикрыть тела, как-то спрятать их от постороннего взгляда. Трупы, конечно, он бы не повез так открыто. И поэтому я предположил, что он просто погрузил детей в очень глубокий сон, возможно, даже в кому. Пеллегрини довольно кивнул головой. — Да, наш Аресто почти такой же умный, как и я, — заметил он. — Тем не менее, остались кое-какие вопросы. Иришка сосредоточенно глядела на дорогу. После бессонной ночи ей хотелось спать. Почему, не тронув ребят, Тотси устранил воспитательницу? Волин подумал немного и предположил, что та мешала ему вывести детей. Сеньора Федерико работала на органы опеки, хотя деньги ей платил Корзун. Собственно, ее для того и приставили к детям, чтобы она за ними следила и оберегала их. Может быть, Тотси и не собирался ее убивать. Он дал ей тот же нейротоксин, что и детям, но она, человек уже не молодой, с целым букетом болезней, и организм элементарно не выдержал такого испытания. — Интересно, чем так дороги ему эти дети? — задумчиво проговорила Иришка. — Не убил, не бросил, рискуя всем, попытался вывести их в другое место. Думаю, тут речь уже не о сексуальной эксплуатации. Тут что-то другое. Но что именно? — А вот это мы скоро узнаем, — отвечал старший следователь. — Сразу, как только дети придут в себя, попробуем с ними поговорить. Суверинтендент покачал головой. — Это не так просто. Нельзя взять и допросить детей по первому желанию. Нужно согласие опекуна, а опекун лежит в морге. Придется иметь дело с органами опеки, а эта структура неповоротливая и подозрительная. Начнут сомневаться, спрашивать, зачем и почему. — Но адрес-то они нам дали сразу, — заметил Волин. — Адрес одно, а разговор детей с полицией совсем другое. К счастью, у них есть он, славный сеньор комиссарио, и он все устроит наилучшим образом. Главное, не путаться у него под ногами и строго выполнять его приказы. Кстати сказать, Аресто не забыл, что должен ему упаковку пива? Раз ты ничего не забыл, — хмуро отвечал Волин. — Получишь свою упаковку, когда побеседуем с детьми. Суперинтендент кивнул. Договорились. Он верит Аресту, как самому себе. Все дело в том, что он очень наивный и доверяет людям. А люди часто обманывают бедного комиссарио и оставляют его с носом, а он всякий раз разочаровывается и страдает неимоверно. — Сказал же, получишь ты свое пиво, — перебил его старший следователь. — Сколько банок? — деловито осведомился Серджио. — Как положено, 6. Сеньор комиссарио возмутился. — 6? 6 банок? Что за упаковка такая? За кого его держат? За карлика? Или, может, за 5-летнюю девочку? Он мужчина, а мужчина меньше 20 банок за раз не пьет. Во всяком случае, настоящий мужчина, такой, как он, Пеллегрини. 20 банок, или пусть сам разговаривает с органами опеки. — Да нет у меня денег заливать тебя пивом, — разозлился Волин. — Ты знаешь, какие командировочные в следственном комитете? Тут в беседу вмешалась Иришка и сказала, что Пеллегрини может купить пиво, сколько захочет, она добавит нужную сумму от себя. Это совершенно удовлетворило сеньора комиссарио. Он откинулся на заднем сиденье и даже стал напевать какие-то легкомысленные неаполитанские песенки. Иришка морщилась, слушая его. Волин приоткрыл боковые окна, надеясь, может быть, что противный голос комиссарио выдует ветром. — Все итальянцы — прирожденные певцы! — похвастался Пеллегрини, прервав пение. — Я же украшение итальянского народа. В конце 90-х меня звал к себе в итальянский оркестр сам Ренцо Арборе. Пришлось ему отказать. — Не может быть, — ухмыльнулся старший следователь. — Уж поверь, я сказал ему, конечно, Ренцо, для тебя было бы большой удачей заполучить такого певца, как я. Но если я пойду на эстраду, кто будет ловить преступников в моей родной Аосте? Сейчас, конечно, я уже не тот, а все проклятое мороженое. Ты ел итальянское мороженое, Аресто? Это песня! В нем столько жира, что нетренированный человек может лопнуть от одной только порции. Но настоящему мужчине все на пользу. Знаешь, Аресто, как я пел в юности. Стоило мне дать верхнее фа, и птицы небесные падали с высоты на землю, а у нежных девушек... Само собой, спадало нижнее белье. Другой бы на моем месте, конечно, воспользовался этой пикантной ситуацией, бросился бы, собрал всех птиц, пожарил бы и съел, но я не таков. Я говорил простым гражданам: «Эй, рогаци, небеса благословили меня за мой талант и послали мне в дар всех этих кур, гусей, индюшек. Собирайте их, жарьте, парьте, пеките и ешьте. А с девушками, так и быть, я займусь сам». «Кажется, прибыли», — сказала Иришка, выворачивая руль. И действительно, они подъехали к городской больнице. Однако, к вящему сожалению всей компании, поговорить с детьми удалось далеко не сразу. Для начала пришлось получить разрешение у органов опеки. Потом пришлось ждать, пока дети немного придут в себя. Так что поговорить с ними удалось только ближе к вечеру. Познания в итальянском Ареста Волина ограничивались отдельными песнями Адриано Челентано, так что беседовать, видимо, предстояло Иришке и сеньору комиссарио. Однако Иришка неожиданно воспротивилась участию Серджио в допросе. — В чем дело? — изумился суверинтенденте. — Дети любят меня как отца родного. Я даже один раз представлял бабу Натале. Это был лучший бабу Натале в истории нашего полицейского отделения. Многие дети даже хотели, чтобы я их усыновил. Чем я плохо? Объясни. И госпожа Жан объяснила. По ее словам, речь в разговоре с ребятами могла пойти о вещах болезненных и деликатных. Детям трудно будет откровенничать с мужчиной. К удивлению Волина, Пеллегрини не стал спорить, только кивнул. В гостиничный номер мадемуазель Белью вернулась ближе к ночи. Вид у нее был растерзанный. — Дайте выпить, — сказала она. — Все пиво выдал комиссарю, но есть виски, — отвечал Волин, заглядывая в холодильник. — Очень хорошо, то, что надо. Волин спросил, плеснуть ли ей в виски содовую или колу, но та сказала, что будет пить неразбавленное. Старший следователь ничего не сказал, молча налил треть стакана. Иришка осушила стакан залпом, поставила на стол, потребовала еще. Волин налил еще треть. Она и это выпила одним махом. — Вот теперь легче, — сказала Иришка, ставя стаканы на стол. Волин и Пеллегрини глядели на нее молча. Вот что выяснила госпожа французский Ажан в ходе своего визита в больницу. Старшему мальчику было 16 лет, среднему — 10, младший — 3 года. Похоже, что все они не просто от разных родителей, но даже из разных рас. Старший был белым европейцем, второй мальчишка — азиатом, девочка была смешанных европейско-негритянских кровей. С помощью косвенных вопросов удалось выяснить, что сексуальной эксплуатации дети не подвергались. Телесным наказаниям тоже, однако они были ограничены в передвижениях и за пределы дома отправлялись только под присмотром взрослых, будь то корзун, тотцы, воспитательница, охрана или учителя. Смартфонов у детей не было. Они, по мнению опекуна, плохо влияли на интеллектуальное и эмоциональное развитие детей. Компьютерами, впрочем, пользоваться им разрешали, но только без выхода в интернет. Ирина обратила внимание на одну любопытную вещь. Каждый ребенок, помимо итальянского языка, знал еще как минимум один посторонний. «Два языка у нас обычное дело», — пожал плечами Серджио. «Не понимаю, что тебя так удивляет?» Ирина поморщилась. Странность не в том, что дети знают языки. Странность в том, что каждый знает какой-то свой язык. Девочка знала французский, азиат — японский, а самый старший мальчик говорил даже на валлонском. «Я все понял!» — сеньор комиссарио завопил так неожиданно, что Ирину вздрогнуло. «Органы! Их растят на органы! Они мониторят больницы и узнают, кто стоит в очереди на пересадку. Предположим, есть пятеро богатеньких клиентов с определенной группой крови. Одному нужно пересадить сердце, другому — легкие, третьему — печень, четвертому — почки, пятому — легкие. Все это есть у одного конкретного ребенка. Его доращивают до нужных размеров и разбирают на составные части. Гениально, рогатцы. Вы понимаете, какой это серьезный бизнес?» Иришка и Волин молчали. «Даже если так, — сказал Волин, — предположим, что комиссарио прав. Все равно непонятно, чего с ними так возятся. Их растят, воспитывают, обучают. Только для того, чтобы сдать на органы? Боюсь, вложения могут и не окупиться. Слишком это все затратно. Это раз. Второе. Дети не могут просто так исчезнуть. За этим следят органы опеки». Суверинтендент пожал плечами. «Значит, их доращивают до совершеннолетия и только потом пускают на органы. Совершеннолетними опека не интересуется. За жизнью совершеннолетнего следят гораздо менее внимательно, чем за ребенком. Если у него нет родных и близких, его не хватится, пока не найдут тело. А если тела нет, то нечего и беспокоиться». Волин поморщился. «Все-таки версия Пеллегрини слишком простая и лобовая. Думаю, нам придется занырнуть в биографию Корзуна поглубже», заявил старший следователь после некоторого размышления. «Может быть, какие-то следы, объясняющие ситуацию, мы найдем в его прошлой, еще российской жизни». «Вернешься в Россию?» — спросил Пеллегрини, ухмыляясь. «Не боишься оставить девушку рядом с таким донжуаном, как я? Я же соблазню ее в ближайший же вечер. Тебе станут только рожки да ножки. Или даже одни только рожки». Волин отвечал, что Пеллегрини верный друг и никогда не предаст товарища. Несколько смущенный комиссар заметил, что друзья тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, а, впрочем, Аресто прав. «Если хочет, пусть отправляется на родину. Он, Серджио, не тронет госпожу Ажан даже пальцем. Санта Потенциана тому свидетель». «Так ты действительно летишь в Россию?» — спросила Иришка. «Нет», — отвечал Волин, — «в этом нет необходимости. Есть у меня один человек, который все узнает прямо на месте».